едет. Про эту тачку тебе говорил-то. Это тот, что ли? Ты за него говорил-то, да? Клюпки-люпки на третий этаж приезжает. На колбасу с вами. Это что? Тут. Сейчас, короче, выйдет. Че там? Я ему к рулю, а ты там давай. Парень, ты, мажор. Прикроешь там. Мажорный парень. Че? Сигналка за тобой, по-моему. Фому взял, сейчас, Фому нормально. Сейчас подъезд, пусть только зайдет. Че? Любка-то дома? Ну че, готов? Да. Давай, Кирас. Все, давай, помчали. Погнали наши городские. Я наши не пропадала. Быстрее. Блядь, выключи ты. Нормально, сейчас все будет. Че ты, нормально? Вот так, смотри, все ровно. Да все ровно, че ты? Ну че, погнали. Давай, конечно, погнали. А, да ты переживал, смотри, как все сладко вышло.